Матриарх несколько раз мысленно прокрутила в голове начало разговора. Начать, безусловно, надо будет с того, чтобы успокоить, чтоб его отпустил тот суеверный ужас в отношении нее, который испытывают все мужчины. Как бы он ни хорохорился издалека, но вблизи, наверняка, всю свою храбрость и задор подрастеряет, на что бы ни надеялась там влюбленная дурочка. Так что она попробует разговаривать с ним максимально ласково, всеми силами демонстрируя, что бояться нечего. Будем надеяться, что ему хватит благоразумия не ставить ее в положение, когда применить власть и наказать, станет вынужденной, но необходимой мерой. Очень желательно к ритуалу кровавой привязки подвести его, если не добровольно, то по крайней мере с пониманием, что иначе быть не может. Ведь он уже доказал, насколько сложно его удержать без ошейника. А в ошейнике от него, как от артефактора, не будет ни малейшего проку. Тут до повелительницы внезапно дошло, что она не выяснила у прорицательницы, как кровавая привязка скажется на возможностях Шилда приносить пользу Драуре в будущем. Спешно посланная посыльная вернулась ни с чем. Прорицательница, пользуясь разрешением матриарха, уже покинула столицу. Подумав, Аресса решила, что раз Бенелла уехала, значит ничего страшного и непоправимого в обозримом будущем не случится. В противном случае та никогда не позволила бы себе отдых, не выполнив свой долг перед страной. Значит, кровавый ритуал надо будет провести в ближайшие дни. Тогда можно будет Шилда нагрузить привычной ему работой, а это позволит быстрее смириться с жизнью в неволе. Перед тем, как идти исполнять задуманное, повелительница вызвала к себе слугу, который сегодня в течение дня прислуживал пленнику. Настолько быстро, насколько это было возможно, к ней примчался и прислуживавший юноша, и пожилой эртгарец, в чьем видении находились сотни темнокожих невольников, обслуживающих дворец. «Подойди», игнорируя незваного старшего слугу, приказала матриарх юноше. Тот очень робко приблизился и замер в положенных по этикету 10 шагах. «Ты сегодня весь день был в покоях нового наложника, рядом с моими комнатами?» «Да, повелительница, пока меня не сменил другой слуга». «Когда это произошло?» «2 часа назад, повелительница». Насколько сильно испуганным выглядел находящийся там юноша, тут молодой слуга изумленно поднял на повелительницу глаза. «Бы не сказал, что он чего-то боялся или о чем-то беспокоился, повелительница. Он с интересом обследовал все комнаты, а потом с удовольствием пообедал, наедаясь так, будто долго голодал. А вот это уже очень и очень необычно. Он не мог не догадаться, где находится. То, что у него прекрасный аппетит и полное отсутствие страха как-то не вязалось с поведением молодых мужчин-людей, впервые оказавшихся в Драфуре в комнатах с зарешеченными окнами. Он заходил в комнату для наказаний, да, повелительница. Заходил, с интересом все рассматривал и трогал. Как он выглядел, когда вышел оттуда? Он посмеивался, повелительница. Вот это уже перебор. Поверить в то, что он не понял ее предназначение, было совершенно невозможно. Он что, думает, будто ему посещение этой комнаты в качестве воспитуемого точно не грозит? Ну и наглец малолетний. Да чего же интересно будет его объездить, прямо уж не терпится поскорее начать. Больше матриарх уже не могла терпеть и отправилась удовлетворять свое любопытство. Глава 44. О том, что женская логика – странный предмет. Скандал уже есть, а причин еще нет. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Середина июня. Место действия. Драфур, столица Драуры. Подойдя к двери, повелительница на миг замерла, удивляясь странным и неожиданным ощущениям в собственном теле. Вот поди ж ты, даже дыхание участилось. Что же я так разволновалась и распереживалась? Эмоции в сторону. Все внимание на то, чтобы успокоить и утешить ценного пленника. Так что я сейчас не грозная и суровая, а добрая, все понимающая, сочувствующая и ласковая, будто пытаясь убедить саму себя, подумала она и натянула на лицо подобие улыбки. Ее изрядно удивило, насколько сильные эмоции на нее нахлынули в последний момент. Несколько иначе поняв возникшую заминку, одна из охранниц поспешила открыть перед матриархом массивную дверь. Благодарно кивнув, Аресса неторопливо вошла в просторный холл. Каково же было ее изумление, когда почти сразу из дверей гостиной ей навстречу появился улыбающийся молодой человек, держащий в руках большой, красивый букет свежих цветов. На дрожащего от страха, запуганного пленника он походил не сильнее, чем вооруженный до зубов светлый эльф, на перевязанного розовой ленточкой плюшевого медвежонка. Аресса застыла, словно громом пораженная, растерянная и дезориентированная. С первых же мгновений столь тщательно продуманный и спланированный разговор пошел наперекосяк, хотя не сказано еще даже первое слово. Она непроизвольно сжала зубы, поскольку те слова, с которых она собиралась начать свою речь, сейчас прозвучали бы совершенно неуместно и даже глупо. А юноша, все так же улыбаясь и продолжая смотреть ей прямо в глаза, остановился перед ней и, протянув букет, произнес приятным, спокойным голосом: «Ну здравствуй, Аресса, вживую ты еще прекраснее». В этот миг Аресса переживала одно из самых сильных столкновений с неожиданностью за последние несколько десятилетий своей далеко не самой предсказуемой жизни. Крушение привычной и понятной картины мира повлекло за собой сильнейшую растерянность. Она просто не знала, как теперь вести себя в сложившейся обстановке и как прервать затягивающуюся паузу. Требовалось как-то ответить, но как и что? Растерянность почти мгновенно переросла в обиду на саму себя, что замерла как деревенская простофиля на городской площади, впервые увидев фокусника. Но у могущественной и властной Арессы за века сформировалась только одна допустимая реакция на обиду – злость. А кто тут самый подходящий объект для переадресации негатива? И в тот же миг, неожиданно в первую очередь для самой себя, она резко и грубо рявкнула: «Ты забываешься, мальчишка, я тебе не первая встречная человеческая девка, чтобы так себя со мной себя вести». Самопроизвольно сорвавшиеся с губ упоминания о гипотетических конкурентках, с которыми наверняка этот красавчик уже не раз кувыркался, пока влюбленная идиотка мечтала об их первой встрече, добавила еще несколько градусов неконтролируемой злости. То, что это всего лишь домыслы, в расчет не бралось, так же как и то, что сама она только недавно отпустила на волю своих наложников, ибо это другое, не позволяло тебе обращаться к себе по имени, как к равной. Для тебя я, повелительница, заруби себе это на носу и впредь не смей забывать, кто ты, а кто. Если не хочешь прямо сейчас отправиться в комнату для наказания и отведать плетей, которые по тебе уже давно плачут. Юноша замер, как будто получил по лицу. Улыбка медленно угасла, он отвел взгляд в сторону. В этот момент в голове повелительницы царит полнейший хаос из разнонаправленных порывов души, а в венах и артериях свирепствовал гормональный десятибальный шторм. «Хорошо, повелительница, я услышал вас и понял», с явно слышимой горечью в голосе тихо произнес он: «Не сочтите за проявление неуважения, но, с вашего позволения, я все же верну цветы в вазу. Бедные растения ничуть не виноваты в том, что им здесь совершенно не рады». Сказав это, Шелд с легким поклоном исчез в комнате. Аресса же пребывала в состоянии полнейшего эмоционального раздрая. «Как же так? Я же совершенно не это хотела сказать, я вообще не собиралась касаться сейчас ничего личного. Что же делать? Как исправить ситуацию?» И если умом она еще окончательно не забыла, что собиралась убеждать юношу, будто ему здесь не грозит никакая опасность, уговаривать смириться с ситуацией и принять предлагаемую роль драурского артефактора, то чувства ее влекли совсем в иную степь. Ей хотелось повиснуть у него на шее, просить забыть сказанное и простить ее, совершенно не умеющую искренне радоваться отношениям и выражать свои чувства. Когда через пару минут он снова вышел из комнаты, Аресса почти созрела для того, чтобы попытаться объясниться, но Шелд внимательно посмотрел ей в глаза и, как будто почувствовав ее состояние и переживания, решительно подошел вплотную и притянул к себе. «Все же давай попробуем еще раз начать с чистого листа», — сказал он, касаясь губами ее губ. Грозная повелительница второй раз за недолгий промежуток времени оказалась полностью дезориентированной. Руки юноши крепко прижимали к себе, а поцелуй получился уверенный, но нежный и чувственный, совершенно такой, как в сновидениях. О, он оказывается и в самом деле такой страстный и опытный, с восторгом подумала она, но в следующую секунду на бушующие волны гормонального керосина упала естественная мысль Искра. Это же сколько баб он успел перелопать до сего дня, чтобы так вести себя в настолько неоднозначном положении. Да сколько девиц прошло через твою кровать, котяра бесстыжий, какая я у тебя по счету, 30-я слева в 10-м ряду. В следующий миг, не успев до конца обдумать внезапно полыхнувшую перед глазами картинку, где ее собственность нагло обхаживают сотни девиц, и не попытавшись даже соотнести свои домыслы с известными из рассказов прорицательницы фактами, Аресса резко оттолкнула юношу и со всего размаху влепила ему звонкую, сочную пощечину. «Да как ты посмел, кобелина приблудный, распускать руки? Я тебе не развратная, человеческая девка из дешевого борделя, которых ты привык жамкать, не спрашивая имен. Ты мне за все теперь ответишь, скотина похотливая. Нагло являлся в мои сны, подчинял мне какой-то неизвестной одуряющей магией, чтоб я вела себя как безмозглая идиотка. Трахал меня, бессознательную, вопреки моим желаниям. Унижал и использовал как какую-то безвольную рабыню. И еще смеешь пытаться все это проделать сейчас, в моем собственном дворце. Женская истерика, по динамике протекания, зачастую подобна неуправляемой цепной реакции. И может идти либо до полного выгорания топлива, либо до разрушения системы, либо до аварийного останова. Шилда подвело то, что вариант истерики с первых слов он как-то не обдумывал и не просчитывал. Потому и сценариев аварийного прерывания не предусмотрел. Теперь ему осталось лишь ошарашенно наблюдать за происходящим, не понимая, как предыдущие поступки соотносятся с льющимся потоком бессвязных, но жестоких обвинений. Чего она хочет, чего добивается. И по закону подлости, в какой-то момент он ляпнул ровно то, чего говорить ни в коем случае не следовало. «Если я настолько плох и вам совершенно не нужен, просто снимите с меня ошейник и отпустите на все четыре стороны, а я перед ликом Творца поклянусь, что навсегда исчезну из вашей жизни и никогда больше вас не побеспокою». И лишь сказав это, по отклику обострившейся интуиции понял, вот теперь точно, все, теперь ему, полный и окончательный полярный лис. И снова интуиция его не обманула, потому что разбушевавшаяся слетевшая с нарезки внутренняя стерваза на самом деле хотела, чтоб он бросился перед ней на колени, убеждая, как он ее любит и жить без нее не может, что на все согласен, лишь бы доказать, как она важна для него и что нет для него в мире иных женщин, кроме нее. Поэтому сказанные им слова прозвучали в ее мозгу, в переводе с мужского языка на женский истерический: «Как мне такая своенравная дура нафиг не сдалась, найду более изговорчивую и менее замороченную бабу в другом месте». Все, цепная реакция окончательно перешла в неуправляемый режим, и в лицо юноши полетели все новые и новые претензии, связанные с текущим состоянием реальности чем угодно, но только не правилами вывода логик Аристотеля или Гегеля. «Ты самое мерзкое, подлое животное, которому не важно с кем, лишь бы побольше и почаще. Тебе совершенно плевать на мои чувства, которые ты посмел опошлить и растоптать, бесчувственная скотина. Ты вообще не способен к осознанию своего скотского поведения и раскаянию за него. Ты даже сейчас думаешь только о себе, мерзавец. Тебя и мысли нет как-то извиниться за содеянное. Нельзя верить ни единому твоему слову, лживый негодяй. Ты все время врешь, бесчестный, бессовестный подлец». Шелп молчал, удивленно и разочарованно рассматривая ее. Весь немалый опыт предыдущей жизни сейчас оказался совершенно бесполезен. В своем прошлом воплощении ему слишком, слишком повезло с любимой, которая за все совместно проведенные десятилетия не устроила ни одного тренинга, подобного происходящему сейчас. Но взвинченная до предела Ресса в данный момент трактовала его молчание как угодно, но только не в его пользу. «Молчишь, не считаешь нужным хоть что-то сказать в свое оправдание, даже ни малейшего раскаяния не испытываешь, не собираешься извиняться. Ты меня выслушаешь, если я отвечу?» — тихо спросил Шелд, у которого от потока обвинений слегка кружилась голова, но на его беду повелительница все прекрасно расслышала. «Заткнись, я тебе рта раскрывать не позволяла. Запомни, теперь ты целиком и полностью в моей власти. Я и только я буду решать, что и когда с тобой будет происходить. Я и только я решаю, когда одевать на тебя ошейник, а когда снимать, когда наказывать, а когда прощать. У тебя больше нет права на свое мнение. Не смей без моего позволения даже дышать. Я из тебя выбью все твои развратные привычки. Хорошенько подумай о своем поведении, если не хочешь в следующий раз испытать мой гнев на своей шкуре». С этими словами тяжело дышащая Ресса резко выскочила за двери, под удивленными взглядами двух стражниц, практически бегом кинулась в свои комнаты. Может показаться, что всего того, что случилось, в действительности не могло быть просто потому, что не могло быть никогда, что совершенно не склонная к истерикам умная, опытная и волевая Ресса никогда и ни за что не потеряла бы над собой контроль настолько. И это было бы так, если бы не одно жирное-прижирное «но». Здесь сошлись, как сказали бы буддистские ламы, пять причин и куча условий, сделавших мгновенное созревание совместной кармы этой парочки неизбежной. Во-первых, Ресса была совершенно не готова к тому, что увидит в реальности воплощение своих сновиденных фантазий. Во-вторых, она была слишком возбуждена еще до встречи. В-третьих, у нее не было опыта личного общения с мужчиной, который ее не боится, а наоборот, проявляет инициативу. В-четвертых, Шелд совершенно не продумал, чем заполнить пустоту в сознании Орессы после разрыва шаблона, коим стало его появление с букетом. Понадеялся, что все будет естественно и логично. В итоге получил переход в новое состояние под воздействием случайных факторов. Ну и, как вишенка на торте, Шелд сделал сильный, форсирующий ход, обняв и поцеловав повелительницу, когда ситуация второй раз зависла в состоянии неустойчивого равновесия, опять не позаботившись о немедленном направлении ее мыслей в нужное ему русло. Ему бы вместо поцелуя в губы стоило преклонить перед ней колено, поцеловать руку и покаяться, что ее красота совсем лишила его разума, ну и попросить прощения еще за что-нибудь, что являлось бы завуалированным комплиментом. Ибо если женщина не права, надо начинать исключительно с долгих и витиеватых извинений, что под льющейся в уши патоки у нее мозги слиплись. И только когда она успокоится и размякнет, лишь тогда стоит плавно и нежно подводить к мысли, как ей повезло, что рядом оказался такой мудрый, чуткий, а главное уравновешенный мужчина, способный сохранять адекватность даже с такой милой, истеричной, но бесконечно любимой дурочкой. Но всех названных причин было бы все равно недостаточно, чтобы случилось то, что случилось, если бы не совпало еще несколько условий, о которых оба участника сцены знать не знали и ведать не ведали. Очень и очень давно юной принцессе Орессе были сделаны ментальные закладки, которые должны были помочь ей править, не попадаясь в ловушки, в которые могла завести ее женская, чувственная природа. А Шелд своим воздействием в сновидениях создал противоположную установку. И все усугубилось тем, что в прошлых жизнях у этой парочки уже были отношения, не отличающиеся простотой. Вот и созрела карма, посеянная 15 жизней назад веселым, любвеобильным разбойником, много чего наобещавшим молоденькой односельчанке, которой в итоге пришлось выйти замуж вовсе не за него и совсем не по любви. В себя повелительница пришла только в собственной спальне, рухнув без сил на огромную кровать. Возможно, впервые за многие десятилетия ее душили слезы от разбушевавшихся эмоций, которые она не могла не понять, не обуздать. Дурак, идиот. Ну почему он просто не догадался попросить прощения? Тихий голос разума, правда, поинтересовался. А собственно, за что? Но кто ж на него обратит сейчас внимание? Постепенно, когда эмоции немного улеглись, накатила полнейшая апатия от понимания, насколько нелогично, нерационально и глупо она себя повела. Причем непонятно, с какого перепугу. Ведь он-то держался так, как она могла только мечтать. Цветы даже ко встрече умудрился приготовить. Ждал ее. Ну и что теперь делать? Хоть иди и извиняйся. Это какой-то морок, дурман, наваждение. Она же собиралась с ним разговаривать максимально мягко, убеждать, что пребывание в Драуре не таит для него никакой опасности. А вместо этого угрожала, оскорбляла и пыталась запугать. Что на нее нашло? Хотя чего уж самой себе врать, и так все понятно. Растерялась и испугалась. Испугалась того, что он в состоянии перехватить инициативу. Испугалась того, что ей почти нестерпимо хотелось растаять в его объятиях и забыть обо всем. Ревность к тому же так внезапно ее обуяла. Странно ли то, что столкнувшись с непредвиденной ситуацией, она не притормозила и все хорошенько обдумала, а сорвалась на эмоции, чего никогда раньше себе не позволяла. Может быть, в самом деле снять с него ошейник и пусть проваливает, но эта мысль вызвала просто какой-то безумный, яростный протест. Чтобы ее мужчиной могли наслаждаться другие, да ни в жизни такого не будет. Даже мелькнула идея, что лучше убить, чем отпустить, которая поразила Орессу своей дикостью. А убивать-то его зачем? Хотя ответ на этот риторический вопрос также всплыл мгновенно. Чтоб другим не достался, вот зачем. Хуже всего, что Оресса совершенно не понимала, как обуздать свои эмоции в отношении этого юноши при следующей встрече. В его присутствии она переставала узнавать себя, ее всю захватывали настолько сильные чувства, что ни о каком здравом мышлении не могло быть и речи. А ведь при всем при этом сегодня ему удалось приятно поразить и восхитить ее. Возможно, он единственный из виденных мужчин, кто не высказывал страха в ее присутствии, кто пытался с первых мгновений навязать свой сценарий встречи. Это вызывало удивление, интерес и уважение. Решив, что утро вечера мудренее и завтра можно будет, хорошенько успокоившись и даже приняв какого-нибудь успокаивающего эликсира, поговорить с ним еще раз. Хорошо, что впереди теперь достаточно времени и он уже никуда от нее не денется. В крайнем случае она отложит следующую встречу на несколько недель, чтоб все хорошенько обдумать и в следующий раз вести себя максимально разумно. Примечание к главе. Первая реальная встреча вызвала взаимный коллапс двух разнонаправленных магических установок. Фактически за основу данной сцены взята техника НЛП взаимного уничтожения якорей. По прошествии совсем небольшого времени Шелк перестал бы вызывать у Арессы эмоциональную бурю, и они могли бы общаться нормально. Аресса именно так и планировала поступить, но тут на ее намерение наложилась активность Шилда. Любому, кто будет утверждать, что Аресса не могла под влиянием эмоций потерять над собой контроль, я предлагаю представить такую ситуацию, которую по крайней мере в начале нулевых можно было наблюдать регулярно. Веселая толпа манагеров какой-нибудь компании поехала на выходные прыгнуть с парашютом. Все поначалу настроены очень бодро, все люди взрослые и уверены, что контролируют свои эмоции. Все платят немалые деньги, их целый день готовят к первому прыжку. И вот самолет взлетает, а когда возвращается, оказывается, что как минимум один из компаний прыгать в последний момент отказался. Почему? Потому что, оказавшись перед открытым люком, за которым 800 метров пустоты, он пережил совсем не тот набор эмоций, к которым был готов, и все его ранее высказанные намерения в такой ситуации не стоили нечего. Реальная ситуация, абсолютно. Ситуация с Арессой была аналогичной, и большой жизненный опыт в данной ситуации играл против нее, а не за. Плюс, как написано выше, в этот момент происходил коллапс установок, еще сильнее выводя ситуацию из равновесия. Если бы Шелд в дальнейшем сидел на попе ровно и ничего не делал, то через несколько дней Аресса бы успокоилась и попыталась с ним поговорить. Тогда бы в нормальной обстановке все бы и разрешилось, ибо оба вполне способны думать головой. Глава 45. О болезненном разрушении иллюзий. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Середина июня. Место действия. Драфур, столица Драуры. После того, как разъяренная Аресса выскочила из моей камеры, громко хлопнув дверью, я еще некоторое время продолжал тупо смотреть на закрывшуюся дверь. Самым ласковым и уважительным эпитетом, которым я ее сейчас мысленно величал, было: на всю голову долбанутая, истеричная сука. Я реально не втыкал, за что меня так грубо и с такой злобой оборали. Ну что, прочувствовал на своей шкуре, каково было товарищу Сахову один, который так комично обтекал в любимой комедии. И ведь действительно обидно, ничего не успел сделать такого, чтобы крики и обвинения с ее стороны в мой адрес были хоть чуточку оправданы. Хуже всего, что я был совершенно эмоционально не готов к такому повороту сюжета, хотя до ее прихода был уверен в обратном. Все же логика, здравый смысл и наши ночные встречи настраивали меня на совершенно иной вариант развития отношений. Проклятие, сама меня за яйца к себе приволокла в нарушение всех законов, ни разу не сделала ни единой попытки нормально договориться, и я еще во всем и виноват. Класс. Так, спокойно, обоснование женской позиции посредством женской логики как раз и называется женской истерикой, что я только что и прочувствовал на своих мозгах и морде. Для общения с бабами это нормально. Просто тебе всю прошлую жизнь слишком везло, вот и расслабился, утратил бдительность, и за это приходится теперь расплачиваться. Так что отставить эмоции, дышим кислородом, думаем головой. Но не так-то просто оказалось успокоиться и упорядочить хаос в черепушке, когда весь предыдущий жизненный опыт пасует, а оскорбленное чувство справедливости взывает к немедленному мщению. Ладно, сижу, концентрируюсь на дыхании и наблюдаю, как появляются и угасают мысли. Шаг за шагом я все же вернулся в свое рабочее состояние. Теперь вопрос, идти к ней в сон для разговора по душам или не идти. В снах она всегда была совсем не похожей на ту Мегеру, что я сейчас имел сомнительное счастье лицезреть воочию. Похоже, что ее ночное «я» днем права голоса не имеет совершенно. Вне телесно долетаю до столь хорошо мне уже знакомой спальни. Но, хорошенько подумав, входить в ее сон поостерегся. Без магии я не мог даже получить от нее честные ответы на вопросы, на которые она не захочет отвечать, так что нечего ее лишний раз провоцировать. Чего от нее можно будет ждать завтрашним утром, решись я на ночной визит, невозможно даже предположить. Все представления о ее адекватности только что мутной струйкой утекли в канализацию. В итоге отправился к тому, на кого сейчас возлагал основную надежду на свое освобождение, если с идущими на помощь монстрами что-то не заладится. Искин бодро отчитался о текущих задачах, которые меня в данный момент не сильно заинтересовали. Главным было то, что он так и не смог найти осуществимые на практике в имеющихся условиях способы решить хоть одну из двух стоящих передо мной проблем. Проблема первая. Как снять такой продвинутый ошейник или иным способом удрать из очень хорошо охраняемой камеры, расположенной в великолепно защищенном дворце, под завязку набитым стражницами, каждая из которых не уступает мне по уровню, пока весь могучий интеллект супермозга Искина не смог придумать ничего лучше, чем я и сам предложил, то есть завалиться развеселой толпой монстров, не мудрствуя, проломить стену моего узилища и, усадив меня верхом на одного из монстров, ускакать на большой скорости через пустоши домой. Вторая проблема напрямую вытекала из первой, поскольку меня глодало смутное беспокойство, что простой и надежный план номер один по каким-то неведомым мне причинам не сработает. Что будет, если мне придется расстаться со своим нынешним телом? Удастся ли меня вселить в один из лежащих в Риссе неклонов? Тут результат просчета ситуации супермозгом был офигенно оптимистичным из серии «А фиг его знает». Давай попробуем, авось получится. Причем это являлось последствием применения бежевого сопроцессора. С ним вероятность полного успеха планировалась не выше 15%, 25%. Причем, что удивительно, если бы именно этого ошейника на мне не было, вероятность успеха была бы строго равна 100%. Да чего же странный артефакт на меня нацепили, словами не передать. Думал, и велел еще до кучи обвешать, облепить Арессу десятками торчков, чтобы все, что она говорит или делает, тут же передавалось супермозгу и проверялось на явные и скрытые угрозы в мой адрес, в том числе и сопроцессором, способным подсматривать наиболее вероятное будущее. В таких астрально-сновидческих делах пролетела вся эта беспокойная ночь, и пришло время прерваться на завтрак, а затем наступил момент для самого волнующего этапа предстоящей операции. Проводки толпы монстров сначала по Драфуру, а затем, по дворцовому комплексу, к наружной стене апартаментов, где я томился в тяжелой неволе. Дождавшись ухода слуги, сажусь в саду библиотеки и отлетаю к долгожданному отряду своих спасателей. Те уже ждут на пустынном берегу озера в нескольких верстах от окраины столицы. Ну, приступим, помолясь. Еще раз строго-настрого запретив монстрам нападать на кого-то разумного и проверив, что все они перешли в полуматериальный режим, командую двигаться в путь строго гуськом и максимально близко к кромке воды. Сам я завис в 10 метрах над ними и никак не мог понять острейшие предчувствия неудачи, хотя, казалось бы, все идет по плану без какого-либо намека на неприятные неожиданности. Ведь ничего, совершенно ничего не предвещает облом. Для этих чудищ во всем Драфуре нет ни одного достойного по силам противника. Ладно, мои места в партере при любом раскладе все сам увижу в лучшем виде в самое ближайшее время. Как я и приказал, колонна монстров двигалась по галичному пляжу Драфурского озера, который растянулся на несколько верст. Хоть и в полуматериальном состоянии, но мне не хочется, чтобы они даже случайно пересекались с кем-то живым. Не было никакой гарантии, что живой разумный маг ничего не заметит, не почувствует или по каким-то косвенным признакам не догадается о незваных визитерах. Если поднимается переполох, то могут появиться случайные жертвы, которые совершенно не нужны. На территорию дворцового комплекса прошли все так же по очереди, аккуратно обходя по воде стены, подступившие к самому берегу. При этом от головы армии спасения до последнего в колонне было никак не меньше 400 метров. Когда последний из монстров зашел на территорию парка, первому до поворота к моей тюрьме оставалось всего каких-то полверсты. Тут-то все и случилось, разом подтвердив, что интуицию я за последнее время прокачал настолько хорошо, что доверять ей просто обязательно. Тут надо уточнить, что центром дворцового комплекса являлась громадная, более 60 метров в высоту, колонна без всяких украшений. От этого наследия минувших эпох веяло такой же седой древностью, как от египетских пирамид или каких-нибудь руин Мохенджо-Даро. За то недолгое время, что я находился в Драфуре, мне как-то не пришло в голову тщательно осмотреть этот гранитный цилиндр, который никак себя пока не проявлял и не выглядел чем-то, представляющим исследовательский интерес. И вот когда последний из зашедших монстров прошел метров 15 вглубь дворцового комплекса, с вершины древней колонны внезапно сорвались огромные радужные шары, прилетевшие точнёхонько по моим спасателям. Громыхнуло так, что подпрыгнул массивный диван, на котором благополучно лежала моя тушка. Меня мигом всосало в потревоженное тело. Вскочив со своего ложа и оббежав комнаты на предмет разрушений, я снова отлетел к своим монстрам, вернее к тому месту, где видел их последний раз. Там моим глазам предстала картина в стиле «А сюда главным калибром шандарахнул линкор Ямато». Дважды. Часть парка на берегу озера отныне представляет собой лунный пейзаж из громадных воронок. Бедням-монстрам не помогла даже их нематериальность. Понятно, сегодня ночевать опять придется под боком у ненаглядной повелительницы, как и подсказывало предчувствие. Буквально минут через 20 со мной внезапно через торчка связывается Искин и обрадовал известием, что очень взволнованная, переполошенная, взвинченная повелительница приказала срочно приготовить малый алтарь для ритуала кровавого подчинения и отправила 4 стражниц по мою душу. Возвращаюсь в свое тело как раз вовремя, чтоб принять самый умиротворенно благопристойный вид к тому моменту, когда в холл вошли 2 из посланных за мной дроу. Похоже, пока меня вели дворцовыми коридорами, матриарх зря время не теряла. За это время накрутила она себя как раз до того состояния, что пытаться с ней сейчас разговаривать, только зря трепать нервы. Не знаю, что ты пытался сделать, но ничего из твоей затеи не вышло. Она бросает в мою сторону гневные взгляды, защита древних, которая оберегает дворец от любых вторжений, сейчас уничтожила какую-то особо опасную нечисть. Можешь даже не врать, что ты здесь ни при чем. Я абсолютно уверена, что это ты и только ты виноват в ее появлении в самом сердце Драуры. Взглядом Арессы мечет молнии, но я уверен, что она здорово перепугалась. Блин, не хочешь, чтоб мебель драли когтями, не заводи кота. Какие ко мне теперь претензии? Правда, эскалировать конфликт совершенно не хочется, да и не в моих это интересах. Я все еще надеюсь уговорить ее не проводить ритуал, и пусть шанс на успех у него меньше 1000-й доли процента, но она об этом не знает. И если проведет, то это будет самая натуральная подлость с ее стороны. Потому я начинаю максимально примирительно, и не буду отрицать, что это был отряд, посланный мне на выручку. Заткнись. Ты что, скотина, сбежать надумал? Не смей даже мечтать об этом, завопила матриарх в праведном возмущении. Заткнуть, задать вопрос и снова заткнуть, это же так логично, повелительница. Начинаю я, но она меня грубо обрывает. Сказала, заткнись, и уже обращаясь к стражницам, на алтарь его, и приковать. Стражницы совершенно неделикатно взяли меня под руки, но я даже не стал сопротивляться. Спокойно подошел к алтарю, спокойно на него лег и позволил проделать над своими руками и ногами все манипуляции. Теперь я растянут в позе морской звезды и ничем не могу помешать творить с моим телом, что вздумается. Если ритуал все же сработает, то Искин немедленно даст команду на мое уничтожение без вселения в клон. Но поскольку шансы на это ничтожные, пока не дергаюсь. Когда я оказался зафиксирован за руки и за ноги на алтаре, повелительница заметно успокоилась и приступила к подготовке. По ее команде одна из стражниц принесла небольшой треножек, на который другая помощница поставила поднос с большой и маленькой золотыми чашами и 5 разноцветными баночками. Я как-то отстраненно наблюдал за происходящим, понимая, что сейчас она безвозвратно убьет мое хорошее отношение к себе, но предпринять уже ничего не пытался. То, что в данный момент успех ей не светит, ничего не меняет. Она свой выбор сделала, сама, без принуждения и влияния какой бы то ни было непреодолимой силы, а действие неспешно шло своим чередом в строгом соответствии с требованиями ритуала. Вот она аккуратно отмерила жидкости из всех 5 цветных склянок в большую золотую чашу, капнула туда своей крови, резанув каменным ножом по руке. Потом золотой лопаточкой тщательно перемешала получившийся коктейль. Затем начала формировать над чашей одно за другим 5 плетений, которые окутывали чашу разноцветными сияниями и втягивались в получающуюся магическую субстанцию. Закончив с приготовлениями, она подошла ко мне и, не сказав ни единого слова, резанула кинжалом по моей левой руке. Кровь потекла в подставленную маленькую золотую чашу. Набрав необходимое количество, она сформировала над порезом очередное плетение и рана мгновенно затянулась. К своему удивлению, я почувствовал какое-то странное движение, будто между мной и чашей возникла натянутая нить, которая сразу же лопнула. Я мысленно усмехнулся, похоже, сработало плетение, обрезающее магическую связь биоматериала с тем, у кого он был взят без разрешения. Однако ничего не заметившая повелительница спокойно и уверенно закончила смешивать все ингредиенты, взяв чашу в левую руку, а в правую, что-то, напоминающее классическую перьевую ручку, состоящую только из металлического пера и держателя, подошла ко мне. По ее кивку одна из стражниц распахнула мою рубаху, обнажая грудь. Мне стало откровенно противно, и я отвернулся, чтобы больше не видеть лицо, на которое еще недавно готов был любоваться часами. Она, видимо, по-своему поняв мою реакцию, на удивление ласково сказала: «Не бойся, все закончится очень быстро и больно совсем не будет. Где ты могла сделать больно, там уже и так сделала», — ответил я, не глядя на нее. «Делай, что делаешь, и давай быстрее закончим со всем этим. Это необходимо», — тихо проговорила она и начала наносить мне на грудь рисунок получившимся составом. Ритуальной пищей инструмент слегка царапал кожу, но вся процедура действительно была скорее неприятной, чем болезненной. Гораздо противнее было на душе, ведь фактически она сейчас пыталась превратить меня не просто в раба, а в раба, у которого отняли даже свободу думать. Это было бы страшнее смерти. Я все же до последнего надеялся, что она не пойдет на это или хотя бы сначала попробует поговорить и договориться. Сейчас синим пламенем в моей душе выгорало все хорошее отношение к ней, выросшие за почти 2 года нашего сновиденного романа. Все манипуляции заняли не больше 10 минут. Когда она закончила и вернула ритуальные предметы на треножек, то снова подошла ко мне и потрепала мои волосы, словно гладила собаку, и без всякой неприязни или раздражения произнесла: «Ну вот и все, а ты боялся. За ночь печать стабилизируется, и завтра я сниму с тебя ошейник». Подождав некоторое время, но так и не дождавшись никакой реакции, она велела стражницам отвезти меня в мои комнаты. Похоже, до завтра можно передохнуть. Напоследок, оставшийся день до вечера и весь последующий меня никто не трогал, если не считать слуги, исправно накрывавшего на стол в строго определенные моменты времени. Я совместно с Искином Супермозгом все это время искал вариант вскрыть ошейник, но все попытки оказались бесплодными. Эта примитивная на вид полоска металла оказалась одним из самых сложных артефактов, который доводилось встречать в этом мире. По навороченности и запутанности плетения она почти приближалась к тому, что использовали при создании ковояшки. Но одно дело 7-тонный монстр с разумом, и совсем другое дело, какая-то железка. Супермозгу удалось через своих астральных информаторов раскопать, как в свое время избавился от ошейника темный властелин. Он затерялся на пару суток в забое и тупо его перепилил кожаным ремешком, посыпая место пиления кварцевым песком. За 2 суток управился. Но это совершенно не мой случай. С таким ошейником, что был на нем, я бы в считанные минуты разобрался. То, что в разговоре с Аллином он напустил туману по поводу возможности аурной магии, было не более, чем рекламным трюком. Ее он использовал для побега, уже сняв ошейник. Ведь явно не соврал, просто слегка сместил акценты. Когда стало ясно, что скоро стоит ждать визит Арессы, я свернул свои изыскания и устроился в позе медитации ждать, что же будет дальше. В этот раз Аресса зашла спокойно, даже как-то расслабленно. «Здравствуй, Шелд», — ласковым голосом обратилась она ко мне. «Здравствуйте, повелительница», — совершенно безэмоционально ответил я. Она удивленно вскинулась, явно ожидая какую-то другую реакцию. Видимо, после активации печати поведение должно было стать совершенно иным, о чем я, естественно, знать не мог.